Виктор вскочил и нажал кнопку открытия двери на пульте. Кнопка не сработала, и люк остался задраенным. Витя с тоской посмотрел на погасшие мониторы. Бортовая электроника не выдержала падения. Единственный звездолет на планете вышел из строя. Только клавиша самоуничтожения пульсировала нежно-розовым светом. Казалось, корабль, которому уже не суждено будет взлететь, просит, чтоб его добили. Виктор крутанул рукоятку временной задержки и вдавил кнопку до упора. Даже если они не смогут выбраться из шлюпа, лучше умереть, чем попасть в жадные крысиные лапы и стать рабами чуждого человеку разума. Коротышка возился с люком. Он отыскал в куче инструментов ломик и успешно отжимал им толстую железную балку. Виктор бросился к нему на помощь. Совместными усилиями замок был сломан, и люк с грохотом вылетел наружу. Вслед за ним выскочили люди. За кормой звездолета еще трещали сучья, падающие со сломанных крон на землю. В небе раздавался рев самолетов. Виктор бросился в чащу. Чудовищный вой заполнил все пространство и с грохотом расколол воздух мощным взрывом. Воздушный поток ударил в спину Виктора. Он сбил его с ног и прокатил по кочкам и корням. «Ни хрена ж себе временная задержка!» – выругался Виктор. «Я думал, что будет хотя бы 5 минут». Карлик помог ему подняться, и они помчались подальше от места падения шлюпа. Скоро здесь будут все крысы планеты. И если бы только крысы, здесь будут их самолеты, вертолеты и танки. Здесь не будет только их космических кораблей. И это к лучшему. Он опять мчался, не разбирая дороги. Жесткие ветви кустов хлестали его по лицу, на котором уже не осталось ни одного живого места. Впереди мелькала спина проводника, и была надежда, что он знает, куда бежит. У Виктора было слишком много врагов на этой планете, и унести ноги от всех было непростой задачей. Через пару километров кустарник сменился деревьями, и бежать стало легче. Толстых стволов становилось все больше. Изумрудная зелень листвы потускнела и нахмурилась темно-малахитовыми оттенками. Карлик снизил скорость и через несколько минут вовсе остановился. Он тяжело и хрипло дышал. «Чертова крыса!» Проворчал он и закашлялся. «Еще немного, и я бы, наверное, помер». Виктор положил руку ему на плечо. «Все будет нормально», – пообещал он коротышке. «Нам надо торопиться. Проклятая тварь полностью контролировала мое тело. Ее совершенно не заботило то, что я устал или ранен», – пожаловался карлик. «Теперь все позади». Виктор беспокойно оглянулся. Где-то в небе рычали вертолетные движки, но густая зелень надежно скрывала беглецов от погони. «Мы придумаем, как выбраться отсюда. Как ты вообще-то здесь очутился?» «Я здесь родился», – неожиданно заявил карлик и начал дрожащими пальцами расстегивать пуговицы на своем балахоне. Грязная резина упала к его ногам. Под балахоном скрывалось тщедушное тело. На груди и спине висели толстые металлические пластины. Виктор вспомнил, как от карлика отскакивали арбалетные стрелы. Вот значит, в чем был его секрет. Но как ему удавалось с такой тяжестью совершать заплывы и многочасовые перебежки? «Ты не мог здесь родиться», – недоверчиво сказал Виктор, помогая карлику отстегнуть примитивный бронежилет. «Ты слишком хорошо говоришь по-русски». «Я вообще не говорю по-русски». Коротышка облегченно вздохнул, как только пластины упали на землю. Он выпрямился и даже стал немного выше ростом. «Я вообще не знаю ни одного языка». «Тогда как?» «Я телепат», – разъяснил карлик. «Я беру слова прямо у тебя в голове. Тебе повезло. Ты родился в очень хорошем, добром мире». «Ты это выяснил с помощью телепатии?» – задумчиво спросил Виктор, с трудом переваривая неожиданную информацию. «Да, хотел бы я родиться на земле», – с горечью вздохнул карлик и натянул на себя балахон. Виктор сразу почувствовал некоторое облегчение. Созерцание впалого живота, торчащих ребер и кривых ног, раздутых в коленных суставах, сильно оскорбляло его эстетические чувства. «Пойдем, нам нужно успеть дойти до дороги», – пробормотал коротышка и, пошатываясь, сдвинулся к просвету между деревьями. «Скоро стемнеет, и в лесу станет слишком опасно. Тем более, что здесь есть кое-что опаснее крыс и солдат притора». Не успел Виктор сделать и шага, как карлик замер на месте. Его тело напряглось. «Что случилось?» – испуганно поинтересовался он, прижимаясь плечом к плечу коротышки. Так он чувствовал себя немного спокойнее. «Слышишь?» Виктор напряг слух. Вдалеке действительно кто-то надрывно выл. «Не то!» – уверенно сказал карлик, хотя Витя еще ничего не успел сказать. «Это...» Коротышка замялся, очевидно подбирая слово из Витиной головы. Наконец он нашел самое точное определение. «Это всего лишь вампир. Обычно они боятся дневного света и выходят только в темноте. А этот нытик, наверное, заблудился. Он не опасен. А вот...» «Что?» «Шорох». «Не слышу!» Виктор отрицательно мотнул головой. «Они здесь!» Прошептал коротышка и мелко задрожал. «Кто?» «Бежим!» Крикнул он и, схватив Виктора за запястье, бросился в обратную сторону, по направлению к взорванному шлюпу. Витя едва успевал перебирать ногами. Ему казалось, что его волочет за собой трактор. «Куда? Зачем? Туда нельзя!» Заорал Виктор, но перепуганный насмерть коротышка неудержимо мчался вперед. Между стволов уже виднелось полыхающее на месте взрыва пламя. Гул над головой стал оглушительнее и больше не удалялся. Вертолеты крыс больше не рыскали над лесом. Похоже, они обнаружили беглецов и теперь старательно сопровождали их. Витя попытался затормозить, но остановить карлика было невозможно. Виктор схватился рукой за низкий сук. Древесина затрещала, и ветка осталась у него в ладони. Он отшвырнул ее в сторону и выхватил из-за пояса еще теплый после последнего применения лучемет. «Ну и подыхай!» – заорал карлик, отпуская его руку. Виктор остановился и огляделся по сторонам. Под его ногами что-то прошелестело. Сердце Виктора на мгновение остановилось. Повсюду были крысы. Они быстро перемещались в траве. Витя поднял глаза. По ветвям, прыгая с дерева на дерево, тоже бежали крысы в блестящих жилетках. Их были тысячи, но они не обращали внимания ни на Виктора, ни на его попутчика. Они стремились к горящим обломкам, и ничто другое их не интересовало. Внезапно под дальним кустом раздался треск и крысиный визг. Одновременно с другой стороны послышалось гудение мощного двигателя. Виктор отскочил и оглянулся, выставив перед собой лучемет. Прямо на него пер крысиный танк. Машина размером с горбатый запорожец была оснащена дюжиной стволов и решительно прокладывала себе путь через бурелом. Витя присел на корточки за толстым стволом и приготовился отстреливаться. Но танк прополз мимо. Он направлялся туда, где слышались крысиные визги, треск и стрельба из хорошо знакомых Виктору трубочек. По-видимому, в лесу обитало нечто такое, что одинаково пугало и людей, и хвостатых тварей. Пугало настолько, что они забывали о взаимной вражде. «Бесполезно!» Рядом с деревом, за которым прятался Витя, появился карлик. «Что именно?» – поинтересовался Виктор, неотрывно наблюдая за перемещениями танка. «Я надеялся укрыться в шлюпе, но обломки слишком сильно раскалены. Крысы эвакуируют своих вертолетами. Если хочешь, они смогут забрать и тебя». «Нет уж, спасибо», – буркнул Витя. «Я тоже так подумал. Хотя остаться здесь – это верная смерть». «А что, собственно, происходит?» – нахмурился Виктор. Ответ карлика был заглушен артиллерийской канонадой. Танк открыл огонь по невидимому противнику. Все его стволы одновременно извергали огонь и сталь. В лесу грохотали взрывы, поднимая к небу столбы комьев земли и древесных щепок. «Да что происходит?» – прокричал Виктор, мучивший его вопрос, и посмотрел на карлика. Лицо коротышки исказилось до неузнаваемости, и из его горла исторгся протяжный вой. Глаза вылезли из орбит, а рот исказился и стал похож на оскаленную крокодилью пасть. Виктор отшатнулся, не в силах постигнуть, чем вызвана эта метаморфоза. Вдруг он почувствовал, как что-то упругое и мягкое сильно стиснуло его ботинки. Он опустил взгляд и присоединил свой голос к воплям карлика. Белое, членистое щупальце проворно оплетало его ноги. К первому присоединилось второе. Третье и четвертое выскочили из-под земли в 2 метрах от него. Зазубренные края щупальцев вцепились в штанины и проворно карабкались вверх. Коротышка был опутан ими уже по пояс. В его глазах смешались боль и ужас. Из прокушенных губ сочилась кровь. Внезапно стало тихо. Краем глаза Виктор заметил, как боевая машина крыс погружается в грунт. Всю ее опутывали белесые щупальца. Гусеницы судорожно проворачивались, пытаясь выдернуть машину из непонятно откуда появившейся ямы. Виктор рванулся так, что захрустели хрящи в суставах и в глазах потемнело от напряжения. Но хлипкие на вид щупальца оказались прочнее стальных цепей. Их смертельная хватка ничуть не ослабла. Он не смог даже оторвать подошву от взбесившейся земли. Витя направил ствол бластера себе под ноги и нажал на курок. Раскаленный луч испепелил одно щупальце, но тут же из-под земли появились еще 4. Они опутали бластер и легко выдернули его из Витиной ладони. Через секунду рукоятка исчезла под перепревшими листьями. Виктор попытался крутануться вокруг своей оси и не удержал равновесия. Покачнувшись, он грузно рухнул на траву, и земля под ним немедленно проросла десятком новых отростков, которые быстро обвили его живот, грудь, шею и голову. Какая-то дрянь принялась решительно пилить острыми зубьями ребра. А Виктор, широко распахнув глаза, ловил последние лучи света и жадно втягивал разинутым ртом последние глотки воздуха. Над его головой равнодушно шелестели кроны деревьев, и где-то рядом отсчитывал последние секунды своей жизни карлик. В нагрудном кармане Виктора что-то хрустнуло, и гибельные живые оковы неожиданно лопнули. Витя, еще не поняв, что случилось, вскочил на ноги. Ничто его не удерживало. Щупальца, ставшие похожими на засохшие корни, осыпались с него, как перхоть с волос. Отдельные почерневшие обрубки еще торчали из земли, но уже не шевелились. Карлик был по-прежнему обвит с ног до головы, и подземные твари активно душили его, все сильнее сжимая свои объятия. Он уже не вырывался и, смирившись, покорно ждал смерти. Виктор подбежал к нему и попробовал освободить коротышке горло, но щупальца незамедлительно перепрыгнули на его одежду и опутали руки. Со скоростью гремучих змей белые стебли добрались до плеч и сдавили шею. Мгновение, и они сползли обратно на траву. По какой-то причине Виктор стал неуязвим для них. Он посмотрел на свою грудь и все понял. Рубашка была покрыта мелким серым порошком. «Активированные бактерии! Подарок президента!» – вспомнил он. «Очень хорошо помогают от живых мертвецов». Когда эти твари добрались до нагрудного кармана Виктора, они раздавили коробочку с порошком и от этого погибли. Витя начал торопливо соскребать с окровавленной рубашки остатки спасительного зелья и высыпать его на спеленутого карлика. Эффект был воистину магическим. Те щупальца, которые не успели вовремя зарыться в землю, мгновенно гибли, скручиваясь в обугленные безвредные кольца. Уже через минуту карлик был свободен. Шатаясь, он поднялся на четвереньки, немного постоял в такой позе и неожиданно бросился вглубь леса. Он рванул с низкого старта, словно заправский марафонец. Виктор даже испугался, не помешался ли его приятель от переживаний, и припустил вслед за ним, но догнать долго не мог. Карлик остановился только когда обессиленный Виктор, тяжело дыша, опустился на одно колено. Словно почувствовав, что Витя больше не бежит за ним, коротышка вернулся и помог ему встать. «Осталось совсем немного, брат», – проговорил он ему прямо в ухо. «Скоро мы будем в безопасности». Перед глазами Виктора все плыло. Стволы, торчащие из-под земли корни вековых деревьев, прелая листва и физиономия его нелепого спутника. Карлик закинул Витину руку себе на плечо и почти потащил его на себе. Виктор не сопротивлялся. Он слишком устал, и его раны слишком больно соднили, чтобы отказываться от помощи. К тому времени, когда они выбрались на потрескавшееся полотно старого шоссе, Виктор находился в полубесчувственном состоянии. Коротышка уложил его на асфальт и куда-то исчез. Вите было уже все равно, куда подевался его попутчик. Он уже не мог предпринять никаких действий. Он был способен только лежать на дороге, с трудом вдыхать в себя воздух и наблюдать, как сумерки окутывают лесную чащу, обступившую его со всех сторон. Через полчаса карлик появился. В руках он нес охапку хвороста, и ткань балахона у него на животе заметно оттопыривалась. Витя наблюдал за ним, прижимаясь разгоряченной щекой к прохладному асфальту. А коротышка быстро разложил небольшой костерок и разжег огонь с помощью зажигалки, которую хранил где-то в недрах своих безразмерных лохмотьев. Оттуда же он извлек и пару больших грибов, судя по всему, найденных в лесу только что. Он отломал у них шляпки и протянул Виктору упругие ножки. «Ешь!» – приказал он. «Это не очень вкусно, но поможет тебе восстановить силы». Виктора передернуло от отвращения. От карлика по-прежнему воняло, хотя Витя немного и смирился с этим запахом. Но одна мысль, что ему предлагают положить в рот что-то, соприкасавшееся с его одеждой, вызвала приступ тошноты. Коротышка все понял без слов. Он молча отобрал у Виктора еду, насадил ее на сучок и сунул в огонь. «Извини», – смущенно пробормотал Витя. «Ничего», – усмехнулся карлик. «Эта проклятая крыса совершенно не беспокоилась о моей гигиене. Вот доберусь до поселка и схожу в баню. Меня тоже возьми с собой, я не намного чище тебя», – попросил Виктор с наслаждением, вдыхая густой грибной аромат. «Вот только я так устал, что не могу есть». «Тебе так кажется», – заявил карлик, и, откинувшись на спину, устремил взгляд в небо. Воздух был чист и свеж, а на черном небосводе мириадами алмазов зажигались звезды. Прямо в зените засверкало целое звездное скопление. Где-то среди этих трепетных искорок пряталось родное недосягаемое солнце. «Витя, у меня будет к тебе одна просьба», – сказал коротышка, жмурясь и как будто подставляя лицо звездным лучикам. «Для тебя все, что угодно, брат», – спокойно пообещал Виктор. Почему-то он точно знал, что ничего плохого его спутник попросить не может. «Собери меня на землю», – собравшись с духом, выпалил карлик. «Легко», – сразу же согласился Виктор. «Только вот на чем мы полетим?» «Я знаю, где находится старая военная база. Мне кажется, что я там видел несколько машин, похожих на звездолеты. Возможно, тебе удастся починить их». «Это могут быть и обычные самолеты», – вздохнул Виктор и достал из костра сучок с прокоптившейся грибной ножкой. Большой и вкусный даже на вид. «Тогда мы найдем другую базу. Придумаем что-нибудь. Завтра мы зайдем в мою деревню и возьмем у дубового пня план всех объектов древних людей. Он у него есть, это я точно знаю». «Дубового чего?» – не понял Витя. «Дубовый пень, так зовут нашего вождя. Большая сволочь, я тебе доложу». Виктор пожал плечами. К каких только имен не бывает на свете. Впрочем, ему тоже не очень-то повезло с фамилией. Витя внимательно осмотрел грибной харч. Решив не быть слишком привередливым, он закрыл глаза и алчно вцепился в мякоть. В рот хлынул отдающий гниением сок, но Витя быстро сглотнул и не дал пропасть ни одной капли. Он уже привык не обращать внимания на вкус пищи. От еды требовалось только одно – продержаться в организме до тех пор, пока кишечник не извлечет из нее все полезные вещества. «А почему ты хочешь улететь?» – аппетитно чавкая поинтересовался он. «Эта планета обречена», – едва выговорил карлик, меланхолично отламывая кусочек от доставшейся ему шляпки. «Когда я был маленьким, мы, лесные жители, ничего не знали про крыс. От них страдали только обитатели подземелий. Но сейчас эти твари вышли на поверхность. Воины из нашего племени видели на юге огромные картофельные плантации. На них работают люди, и у каждого на голове сидит крыса. Совсем скоро хвостатые твари поработят или уничтожат всех, кто ходит на двух ногах. А потом будут разводить нас, как кур». «Вы можете бороться», – не очень уверенно сказал Виктор, понимая, что говорит глупость. «Нас мало. Мы слишком слабы и разобщены. Крысы тоже разобщены, и это спасает нас. Пока спасает. Сейчас у них есть три доминанта, и они воюют между собой. Но когда-нибудь один из них победит». «А откуда ты знаешь, что именно три, а не четыре или пять?» «Я чувствую. Я ощущаю их черные мысли. Они пронизывают все вокруг. Их ровно три». Виктор доел свою грибную ножку и насадил на веточку второй гриб. Еда действительно оказалась очень сытной. В животе появилась приятная тяжесть, и веки начали слипаться сами собой. Еще один день в этом мире завершился, а он все еще жив. И это очень радовало. Казалось, что все неприятности закончились, и впереди его ждет только хорошее. Ранним утром его растолкал карлик. В лесной чаще оглушительно щебетали птицы, и небо над головой окрасилось в самые нежные голубые оттенки. Виктор с наслаждением потянулся и поморщился от боли в спине и ногах. Сильно соднило ребра. Коротышка уже разбросал по асфальту остатки прогоревшего костра и двинулся вдоль дороги. Виктор тоже не нуждался в длительных сборах. Он вскочил, сунул в рот кусок гриба, оставшийся от ужина, и поспешил за своим спутником. День начинался, в общем-то, неплохо. По шоссе они дошли почти до самой деревни, где жил карлик. Только два раза они сворачивали в рощу, чтобы обойти опасные участки, где, как говорил коротышка, до сих пор дежурили боевые роботы времен Гамарджа. Они исправно несли свою службу и убивали всех, кто приближался к блокпостам. Деревня оказалась на удивление чистым и аккуратным поселением. Окруженная со всех сторон чистоколом из заостренных кольев, она стояла на месте древнего форта, от которого остались только груды кирпичей и оплавленных бетонных плит. Зато все улицы здесь были покрыты толстым слоем асфальта или на худой конец вымощены камнями. Очевидно, это давало жителям возможность чувствовать себя в относительной безопасности. Подземные монстры не могли добраться до них. Поселок никем не охранялся. И карлик беспрепятственно провел Виктора к самому большому дому, сложенному из отесанных бревен. «Это наша администрация!» Скорчив смешную рожицу, пояснил он и открыл перед Виктором массивную, обитую медью дверь. «Сейчас возьмем карту. Я расскажу обо всем, что со мной случилось, и мы двинемся к базе. Сегодня надо пройти половину пути». «Надеюсь, твой доклад не займет слишком много времени?» – спросил Виктор, которому все меньше нравился этот безлюдный поселок. «Да нет, ты забыл, что мы телепаты. Обмен информацией у нас занимает доли секунды». Карлик вошел внутрь. Витя с некоторой опаской последовал за ним. Он не любил посещать официальные учреждения и делал это всегда очень неохотно. А вот карлик, напротив, был абсолютно невозмутим. Он чувствовал себя здесь как дома. Хотя почему как? Это и был его дом. Несколько обнаженных по пояс мужчин рядом с дверью резались в карты и даже не посмотрели в сторону посетителей. Судя по сложенному под столом вооружению, их задачей была охрана руководства от посягательства врагов. Но, похоже, им очень не хотелось отвлекаться от игры ради демонстрации своей бдительности. Тем более, что они сразу определили, никакой подлости гости не замышляют, телепаты чертовы. Виктор несколько раз с удивлением покосился на воинов, потрясенный размерами их тел. По сравнению с жителями подземного города, это были настоящие гиганты. Да и землянам, пожалуй, было бы тяжеловато тягаться с ними на борцовском ринге. Неудивительно, что карлик решил свалить отсюда. Каково это жить среди этих здоровых полудиких идиотов, которые к тому же считают себя маленьким выродком? Коротышка одобрительно хихикнул, а за спиной Виктора, там, где сидели воины, послышался приглушенный рык. Проклятье! Он опять забыл, что находится среди телепатов. «Дубовый пень обычно сидит здесь», – не переставая смеяться, сказал карлик и затащил Витю в один из боковых коридоров. «Он староста нашей деревни и командует всеми. Постарайся, пожалуйста, ни о чем не думать». Коротышка решительно толкнул одну из двух дверей. Виктор зашел вслед за ним и застыл на месте от изумления. Он никогда не думал, что такие богатыри существуют в реальности. Дубовый пень носил свое имя по полному праву. Кряжестый, с руками покрытыми толстыми жгутами узловатых мускулов, он сидел за столом и что-то писал на крошечном листочке бумаги. Ручку или карандаш в его лапищах Виктор разглядеть не смог. Даже Жак рядом с таким чудовищем выглядел бы недоразвитым подростком. «Здравствуйте!» – Виктор вежливо поклонился этой глыбе мяса. «Знаю!» – пророкотал пень по-русски. «Смрадный червяк мне все уже рассказал. Тебе нужна карта». «Так вот, значит, как зовут коротышку!» – с удивлением подумал Витя. «Неудивительно, что он мне не представился». «Ты не получишь карту», – продолжил вождь племени. «Это слишком ценная вещь, и она не может покидать пределов этого помещения. Один из моих титулов звучит как единственный хранитель карты». «Я хотел бы только...» – вклинился Виктор в монолог пня. «Взглянуть тоже нельзя», – опередил его вождь. «Вот же окаянная телепатия!» – выругался про себя Витя. «Телепатия бесит только тех, кто ею не владеет!» – спокойно отреагировал пень. «Те, кто имеет к ней врожденную способность, не испытывают отрицательных эмоций. К тому же мы не можем читать тех мыслей, которые закрываем друг от друга. Но этому надо учиться». «Похоже, что общаться молча не очень-то приятно, раз ты так много болтаешь». Виктор очень хотел, но не смог сдержать эту мысль. «Может быть, я могу...» «Ты угадал, хотя и не умеешь читать мыслей», – оскалился пень. «Я хочу предложить тебе сделку. Ты окажешь маленькую услугу мне, а я покажу тебе карту». Пень полез в ящик стола и положил перед собой маленькую коробочку, похожую на портсигар. «Тебе известно, что это такое?» Виктор подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть этот предмет. Сделка есть сделка. Всегда выгоднее договориться. Тем более, что пень ничего не потеряет, если не покажет карту. А Витя потеряет все. «Это диверсионная мина», – уверенно сказал Виктор. «Стандартная имперская модель». Он видел такие штуковины на Эльсидоре. Когда они жили на Надежде, он даже использовал эти мины при заготовке дров. Вместо того, чтобы рубить дерево топором, он его взрывал. «Я рад, что ты знаком с этой техникой». Дубовый пень удовлетворенно потер ладони. А можешь проверить ее работоспособность?» «И это все?» – поразился Виктор. Цена просмотра карты оказалась на удивление низкой. «Дело серьезное», – веско сказал Пень, ознакомившись и со словами Виктора, и с его мыслями. «Претариат нам очень сильно досаждает в последнее время. Им не хватает продовольствия, и они претендуют на наши охотничьи угодья. С помощью этого старинного взрывного устройства я хочу устранить притора и его ближайшее окружение. Тебе не кажется, что подобное мероприятие может принести нашему племени приличную выгоду, которая дорогого стоит?» «Может быть», – сказал Виктор, взяв в руки смертоносный прибор. Внимательно обследовав его со всех сторон и не найдя подтеков электролита, он с опаской поднял защитную крышку. Под ней были скрыты несколько кнопок управления, 5 диагностических лампочек и табло таймера. Мина оказалась очень старой, и от нее можно было ожидать любых подлостей. Пень почувствовал Витин страх и слегка отодвинулся. Виктор нажал нижнюю кнопку. Все лампочки загорелись зеленым светом. Адская машинка была абсолютно исправна. «Отлично!» – прошептал Пень, беспрерывно следящий за всеми мыслями Виктора. «Теперь установи время взрыва на 3 часа вперед по галактическому ординару». Виктор поспешно сделал это. Ему было очень неприятно держать в руках древнее взрывное устройство с пятнами ржавчины на боках. Сейчас ему хотелось поскорее покончить с этим делом. Вместе с карликом изучить карту и поскорее убраться отсюда. Коротышка томился рядом с дверью, переминаясь с ноги на ногу. «Чудесно!» – удовлетворенно промолвил дубовый пень. «А теперь о главном!» За спиной у Вити раздался душераздирающий визг. Мимо него грязно-зеленой молнией промелькнул балахон карлика. Червяк вскочил на стол и вцепился в лицо пня. Тот невозмутимо взял коротышку за шкирку и отшвырнул в угол. Потом стер ладонью выступившую на щеке кровь и сказал прибежавшему на шум охраннику: «Убейте червя! Он отлично умеет шарить по лабиринтам подземного города, но ничего не смыслит в большой политике. Я хочу, чтобы он умер очень медленно», – неспешно выговорил Пень, неотрывно смотря в глаза Виктора. Эти слова он произнес специально для космического путешественника. Охранник ни слова не понимал по-русски, зато умел читать мысли. Он поднял коротышку за ногу и вынес его из кабинета высокого начальства, вежливо прикрыв за собой дверь. «Я не согласен», – решительно заявил Виктор, сообразив, что карлик раньше его понял, чего хочет этот перекачанный ублюдок, и его реакция была явно негативной. Похоже, что их приход в этот кабинет был большой ошибкой. Коротышка поплатится за это своей жизнью, а во что выльется эта история для самого Виктора, пока было не очень понятно. «Ошибкой было твое появление на свет, куриный эмбрион», – прошипел Пень и взял Виктора за голову. Витя с ужасом почувствовал, что пальцы гиганта сомкнулись на его затылке. «Ты доставишь взрывное устройство на собственную казнь», – продолжил староста деревни, свободной рукой ставя на стол большой, под стать хозяину, телефонный аппарат. «По случаю такого великого события, как сожжение пришельца, вокруг эшафота соберется весь претариат. Радуйся, что они отправятся в безбрежную мглу вместе с тобой». Виктор беспорядочно размахивал кулаками, пытаясь достать лицо противника, но руки были слишком коротки для этого. Пень невозмутимо покрутил диск телефона. «Притор?» — сказал он в трубку на сьюдатском. «Да, это я. Моим людям удалось поймать беглого пришельца, которого вы ищете». Староста несколько секунд помолчал, выслушивая слова собеседника. «Не думайте, что я занимаюсь благотворительностью, притор. Я хотел бы получить за него медикаменты, вакцины, хирургическое оборудование и дизель-генератор. А, чудесно! И еще одно условие. Пришелец должен быть казнен до захода солнца. Он убил 3 моих воинов и обязан покинуть этот мир до того, как погаснет светило. Так требует древняя мудрость. Иначе я сам прикончу его. Прямо сейчас. Что? Все готово для казни? Отлично. Мои люди приведут его к северному эскалатору. Пень положил трубку и посмотрел на Виктора. «Такова жизнь, мой друг», – сказал он и крепко сдавил Витину голову в своем огромном кулаке. Череп затрещал, и космический путешественник потерял сознание. Это было похоже на карнавал в преисподней. Убогие калеки, с ног до головы покрытые гниющими язвами, веселились от души и сочно харкали ему в лицо. Безумные идиоты, хохоча и гримасничая, перебегали дорогу перед процессией, в центре которой ковылял Виктор, окруженный со всех сторон вооруженными до зубов гвардейцами притора. Его руки, связанные колючей проволокой и заломленные за спину, истекали кровью. Кровавый след тянулся за ним, помощенный булыжниками мостовой. Путь на плаху не бывает легким. Успокаивает одно – идти нужно только в одну сторону. Виктор смотрел на уродов, собравшихся, чтобы насладиться видом его предсмертных мучений. И ему почему-то было жалко их. Ему-то что? Он скоро покинет этот мир, а они останутся. Дождутся, пока его тело хорошенько прожарится на костре, и разбредутся по своим домам, больше похожим на норы. А там их встретят такие же сирые и недалекие родичи, и будут с восторгом слушать рассказ о том, как проклятый пришелец забавно дергался, жарясь на медленном огне. А вот и ступени, ведущие на эшафот. Лестница в небо, построенная и испытанная задолго до рождения Циолковского и Королева. Самый дешевый и надежный способ взлететь к звездам. Сколько раз Виктор видел такие лесенки в исторических фильмах, но никогда не думал, что они такие короткие. Секунду назад он стоял на земле, и вот уже вознесся на сколоченную из досок площадку, в центре которой торчит почерневший от многолетнего использования железный столб. Такие же столбы, только меньших размеров, торчали по углам эшафота. К ним были прикованы какие-то люди. Точнее, то, что от них осталось после многочасовых пыток. Одежда одного из страдальцев показалась Виктору знакомой. Эти тошноворотные лосины он не забудет никогда. Это был президент. «Я сразу не узнал его», – подумал Витя. «Наверное, он теперь разбогатеет». Толпа, обступившая эшафот живым шевелящимся кольцом, взревела, предвкушая самое чудесное зрелище, которое ей доведется сегодня увидеть. Виктор был солидарен с толпой. Ему тоже хотелось, чтобы этот дурацкий спектакль поскорее закончился. Жаль, конечно, что жизнь прошла так глупо. Но не он первый, не он последний, кто абсолютно бездарно потратил отпущенные ему судьбой годы. Витя обвел взглядом зрителей. Смердящая и орущая толпа бесновалась со всех сторон. Ее едва сдерживали солдаты, стоящие спиной к месту казни. Приговоренный к смерти мысленно поблагодарил их за это. Они были теми немногими, кто пришел сюда не ради кровавого шоу, а по долгу службы. На небольшой трибуне на самом краю крытой площади собралась публика побогаче. Состоятельные воры и удачливые вылизыватели начальственных задниц. Аристократы денег и профессиональные лгуны. Их тела чисты, а одежда тщательно выстирана прачками. Но воняет от них хуже, чем от плебеев. В отличие от толпы, эти холеные монстры всегда точно знают, что делают. В группе богатых сановников выделялся один человек, одетый в серую бесформенную хламиду. Неужели это и есть сам притор? Он тоже пришел полюбоваться на казни. «А ведь ты хотел со мной пообщаться», — подумал Виктор, вглядываясь в морщинистое лицо правителя подземного города. «Иначе ты бы не отдал приказ научить меня языку. «Не получилось поговорить с пришельцем? Политика – сложное искусство. Но ты услышишь мое последнее слово, и оно тебе не понравится. Дубовый пенек закрепил на моем поясе замечательное взрывное устройство. Возможно, ты умрешь ненамного позже меня». Притор встал со своего кресла и поднял руку. Виктор подумал, что правитель подземного царства хочет произнести прочувствованную и идеологически корректную речь. Но это был всего лишь сигнал к началу представления. Толпа неистово заверещала, и на эшафот поднялся палач. Он подошел к краю помоста и начал кланяться зрителям. Похоже, что он был их кумиром, и ему самому очень нравился восторг публики. Казалось, что сейчас к его ногам полетят букеты цветов, а какая-нибудь экзальтированная дама упадет в обморок от счастья видеть мастера заплечных дел. Виктор даже почувствовал некоторую ревность от того, что на него, главного героя предстоящей казни, не обращают столько внимания, сколько выпало на долю палача. Наконец, дипломированный изувер вдоволь накупался в лучах славы и приступил к своим непосредственным обязанностям. Он подошел к одиноко стоящему посреди эшафота Виктору и, сложив на груди обнаженные волосатые руки, высокомерно спросил: «Перед лицом смерти и именем Притора ответь, признаешь ли ты себя сыном светоносного изверга? И помни, что лгущий на краю жизни будет вечно гореть в звездном пламени». «Признаю», – тихо сказал Виктор. Палач отшатнулся. Шум толпы стих. Люди попятились и затаили дыхание. Стало слышно, как где-то на дальней улице плачет ребенок. «Признаешь?» – потрясенно переспросил палач. «Да, меня вскормило солнце. Я рос обласканный его лучами. Я дышал чистым воздухом и ел вкусную еду». Витя не повышал голоса, но его слова эхом отражались от стен домов, окружающих площадь, как будто он говорил сам с собой в пустом спортивном зале. «Но вам этого не понять, ибо вы мертвецы, похоронившие себя заживо. Никто из вас не спасется, пока не покинет подземелий и не выйдет на поверхность. Ваше солнце простило вас и ждет своих заблудших детей, чтобы согреть их в своих материнских объятиях». Витя вяло и неубедительно повторял слова президента. На самом деле ему было глубоко безразлично, как и где будут жить эти люди, как и где они будут умирать. Просто последнее желание человека, который погиб за свою идею, стоило того, чтобы его выполнить, даже стоя на краю смерти. Виктор взглянул на то, что осталось от президента, и запнулся. Человек, в животе которого уже не было внутренностей, человек, чьи руки и ноги валялись под эшафотом, и этот человек улыбался. Улыбался беззубым окровавленным ртом. «Солнце сделает вас счастливыми, если вы возлюбите друг друга!» – заорал Виктор на пределе своих голосовых связок. «Плюньте на Притора, уходите наверх прямо сейчас, иначе живой свет покарает вас». Витины вопли привели палача в чувство, и он очень профессионально заставил заткнуться новоявленного проповедника. Короткий тычок кулаком в лицо, и Виктор вместо просвещения заблудших занялся пережевыванием своих выбитых зубов. «Тебя я накажу первым», пообещал Витя, вспомнив про мину. Но его уже никто не слушал. Толпа свистела и топала ногами. Приближенные притора что-то орали, живописно размахивая руками. Только солдаты по-прежнему невозмутимо стояли спиной к месту казни. И фосфорицирующий газ все так же клубился над площадью. «Свет – это боль!» прозвучали в ушах Виктора слова Риата. И действительно, газ сегодня был исключительно ярким. Если в камере он едва освещал стены и потолок, то сейчас на него невозможно было смотреть, не сощурившись. По его молочной поверхности непрерывно пробегали радужные волны, которые беспрестанно вспыхивали слепящими белыми шарами. Над столбом, к которому палач тащил Виктора, бушевало настоящее светопредставление. Здесь газ опустился на несколько метров ниже своего обычного уровня, будто хотел получше рассмотреть грядущую экзекуцию. «Неужели они действительно получают энергию из страданий?» – подумал Виктор. «Не может быть, но это многое объясняет». Палач засунул Витины руки в специальный зажим на столбе. Громко клацнули ржавые, как у старого капкана, зубья, и Витя сморщился от безумной боли в запястьях. Газ над его головой вспыхнул ярче и спустился еще ниже, словно сгорая от нетерпения пожрать очередную жертву. Палач испуганно посмотрел наверх, но, не нарушая традиционный ритуал умерщвления преступников, выдернул из-за пояса короткий клинок с выщербленным от частого применения лезвием. Стараясь не затягивать процедуру и уже не красуясь перед толпой, он вонзил лезвие в живот Виктора и резким движением провернул. Кровь и изрезанные внутренности хлынули на доски эшафота. Газ под куполом, накрывающим площадь, вздрогнул, покрылся малиновыми пятнами и ринулся вниз на столб. Сильный жар опалил кожу на лице Виктора. Мгновенно сгорели ресницы и обуглились брови. Палач откатился в сторону. Его черный балахон дымился. «Мина, родная, ну взорвись ты побыстрее, пожалуйста!» Молился Витя, мечтая о том, чтобы подарок дубового пня убил его раньше, чем его тело сожрет проклятый светящийся газ. Наверху раздался грохот. Купол треснул. На эшафот посыпались пылающие щепки. Виктор уже не видел, как перепуганный притор торопливо покидает трибуну для почетных гостей, как в панике разбегаются зрители, как бегут солдаты, как вооруженные люди мечами прорубают себе дорогу в толпе. От адского жара Витина кожа покрылась волдырями и сползла с мышц тлеющими лоскутьями. Ему уже не было дела, что купол площади разрушен прицельным лазерным огнем, что рядом с жертвенным столбом распухает шар гиперперехода. Никто из жителей подземного города не понимал, что происходит. Они разбегались по щелям, как тараканы от внезапно включенного освещения. И только те из них, кто уже не мог двигаться, затоптанные своими сородичами, те, кто корчился в лужах собственной крови, могли услышать с эшафота истошный потусторонний вой. «Убейте меня!»